Он тоже от нее без ума, он прямо зверски привязан к ней. Тогда зачем же вы ушли от Родиона? Карев, Карев, ведь это же форменный допрос. Я никак не ждала от вас такого интереса к себе. Я страшно польщена, право. Ну, извольте. Родион мне надоел. Он сделал свое дело. Какое дело? У меня от него ребенок. Родион только для этого нужен был вам, — изумился Никита. С запыленных фиолетовых верхушек пальм низринулся грохот оркестра. В саду стало шумно, нужно было кричать. И Варвара Михайловна, придвинувшись к Никите, прокричала: «А вы не догадывались? Конечно, я предпочла бы иметь ребенка от другого отца, но он тоже прекрасный отец. Впрочем, я хотела бы еще одного ребенка. От вас, Карев». Варвара Михайловна сильным плавным движением качнула свои широкие плечи и грудь перед Никитой, словно развертывая их материнскую мощь, и губы ее раскрыли ровную мерцающую полосу зубов. «Чтобы бросить меня, когда я сделаю свое дело?» — спросил Никита с усмешкой, и казалось чересчур тихо, чтобы его можно было расслышать. Но она поняла его и ответила: «Я вас не бросила бы». Пододвигаясь совсем близко к нему, она отчетливо выговаривала, точно вбивала в Никиту крепкие, неломкие слова: «Я никогда не брошу вас, Карев, а вы должны выкинуть из своей великолепной головы бред о том, что вы негодны для меня и что мне нужны особые экземпляры, какие-то Родионы». «Это не бред», — сказал он, покачивая головой. «Это глупость», — крикнула Варвара Михайловна, — «и трусость, ребячья трусость». «Невозможно», — улыбнулся Карри, все еще покачивая головой. «Вы говорите невозможное. Человек несчастью связан прошлым. Мы не поступаем сейчас, а неизбежно должны поступать так, как определено нашим прошлым. Каждый шаг наш оставляет следы не только настоящего, но и прошлого. Прошлое и настоящее одно. В этом смысле времени нет. По крайней мере, его нет для одного человека. А вы хотите...» «Я хочу прежде всего, — прервала Никиту Варвара Михайловна, — чтобы вы не говорили со мной так снисходительно и к тому же не выдавали пустяков за философию». Он встал, мучительно поморщившись, взглянул наверх, откуда горохом сыпалась барабанная дробь. Варвара Михайловна опять взяла его руку и тоже поднялась. «Я больше не могу. Пойду, — сказал он. — Я приду к вам, Карев, — быстро проговорила она ему на ухо. «Хорошо, — ответил он. — Приду скоро, — добавила она, пожимая руку Никиты. И тут же громко, весело крикнула: «И у меня будет от вас ребенок!» На полуфразе оборвалось разящее форте оркестра, и сильный голос Варвары Михайловны прозвенел в тишине сада: «От вас, ребенок!» Это было так громко, что, кажется, фиолетовые рыбы в аквариуме расслышали неожиданные слова и пошевелили мертвыми спинами. Все кругом обернулись на Варвару Михайловну. Она стояла, упершись одной рукой в бедро и показывая стынущую полоску ровных зубов. Никита быстро вышел. Он вырвался на улицу и с радостью вдохнул в себя колющую, острую свежесть зари. Но неожиданный, стремительный поток крови неприятно согрел его с головы до ног. Он засунул руки поглубже в карманы и торопливо зашагал. Ему представилось, что десятки, сотни глаз с укоризной нелюбовью, даже с ненавистью, осматривают его лицо, затылок, помятую промокшую шляпу, его забрызганное грязью пальто. Ему стало мерзко видеть себя —